Глава 23. Лиза. Готова? Да. Вчера Серафим сказал, что я обязана присутствовать на встрече. Багров согласен освободить мальчиков в обмен на выполненные Евгением условия. Рвение выяснить детали условия было пресечено в грубой форме. Так я поняла, что не стоит задавать лишних вопросов, смирившись с положением и возможностью быть частью процесса обмена. Я плохо представляю, как происходят такие мероприятия, но Алла в общих чертах обрисовала возможные варианты. Каждый, по ее словам, имеет все шансы закончиться положительно, но я по какой-то причине сомневаюсь. И вроде бы слова звучат убедительно, вот только интуиция не затихает, подкидывая воображению страшные картинки, сводящие с ума. И да, Женя оказался прав. На вторые сутки стало значительно легче. Аля привезла мои вещи и сейчас помогает одеться, не обращая внимания на мужа, который мечется по палате с озадаченным видом. «Я поеду с тобой?» «Нет, с одним человеком. Не разговаривай с ним, не задавай вопросов и делай только то, что он скажет, поняла?» «Да», — уверенно заявляю. Но Серафим приближается, обхватывает мои плечи и слегка встряхивает. «Лиза, еще раз. Ты делаешь только то, что он скажет. Если он говорит стоять, ты стоишь. Если он говорит в машину, значит, ты выполнила приказ и сидишь тихо, ясно?» «Почему ты так переживаешь? Случится что-то плохое? Скажи, чтобы я... чтобы понимать, к чему готовиться». «Тебе ни к чему». А затем странный взгляд, которым он обменивается с Алей. Напрягающий, предвещающий что-то нехорошее. Несмотря на мысленные нотации самой себе и убеждение, что эти люди знают, как поступить, позволяю панике просочиться и медленно меня заполнять. Неожиданно появляется пульсация в боку, хотя со вчерашнего дня ранение не приносило особых болевых ощущений. «Пора, на месте нужно быть к 5. «Лиз!» Аля хватает меня за руку, подождав, пока ее муж покинет палату. «Что бы ни случилось, знай, все обязательно будет хорошо». «Ага», — бросаю небрежно и спешу за Серафимом, который ожидает меня в коридоре. Странно, но слова подруги растревожили меня еще сильнее, приводя в движение всевозможные мрачные мысли, посетившие меня позавчера. После ухода Евгения мой мозг генерировал сюжетные повороты, заканчивающиеся самыми отвратительными вариантами. Поэтому, когда в палате оказался Серафим, я не смогла промолчать. Просто открыла рот и не смогла закрыть, пока не вывалила на него все. А потом умоляла помочь, делая упор на детей, находящихся у Багрова. Он выслушал, внимательно не перебивая и не вставляя колки и замечания. Я даже не заметила, как вернулась Алла, присоединившись к слушателям. И если я думала, что она возненавидит меня за скрытность, то сильно ошибалась. Странно, но эти люди спокойно принимают информацию, что на них готовилось покушение, или же есть те, кто желает их смерти. Они взращены на этом, впитали опасности, вероятные угрозы, но продолжают жить, радоваться, любить, строить семьи, рожать детей и планировать будущее. Да, сегодня их жизни угрожает опасность, а завтра они вновь будут улыбаться и мечтать. Удивительно. Серафим выходит из больницы, возле крыльца которой припаркована машина, а рядом стоит высокий, мрачный мужчина. «Садись», — открывает передо мной заднюю дверь. «Он отвезет тебя в назначенное место». «А потом он нас всех сюда привезет». «И да, я верю, что вернемся мы вчетвером». «По обстоятельствам». Серафим закрывает дверь, прежде чем я успеваю задать следующий вопрос. Я все никак не приму тот факт, что четко никто ничего не произносит, отмахиваясь от меня невнятными фразами. Машина трогается, а я, сложив руки на коленях, представляю, как будут формироваться события. Евгений, я и мальчики, и Багров, а может, кто-то еще. Нам должны их как-то передать или на что-то обменять. На что? Может, им предложили деньги? Интересно, сколько? Женька и Даня, скорее всего, подавлены и напуганы. Как реабилитировать детей? Нужны специалисты и наша поддержка. У Женьки теперь только папа. Знает ли он, что Валерия умерла? Мысли роятся, швыряя меня от беспокойства о Евгении к мальчикам и последствиям похищения. Опускаю глаза, понимая, что пальцы дрожат. Тошнотворное состояние непонимания и тотальной неизвестности. Но Серафим заверил, что Женю он видел и обсудил дальнейший план действий. Поэтому есть надежда на благоприятный исход. Или я это себе придумала. Равнодушно пропускаю мелькающие картинки сначала города, а после федеральной трассы, не задерживая взгляд. Мысли сейчас не здесь. «Мы на месте». Низкий мужской голос вырывает из прострации и плохих мыслей. Осматриваюсь и не понимаю, что за место. Длинные бетонные постройки, находящиеся в полуразрушенном состоянии, но сохранившие первоначальный облик. Высокие окна, давно лишившиеся остекления. Широкие проемы, частично обрушившаяся крыша. Торчащие прутья железной арматуры. Неподалеку от крупных зданий множество маленьких, которые находятся в более плачевном состоянии. Территория завалена строительным мусором, старыми покрышками и поржавевшими остовами автомобилей. «Что это такое?» Мужчина молчит, напоминая, что вопросы запрещены. Лишь вздыхаю и всматриваюсь в горизонт, ожидая других участников встречи. Спустя несколько минут слева появляется машина, останавливаясь перед самым большим зданием примерно в 100 метрах от нас. Я вижу Евгения, огибающего транспортное средство и застывающего перед капотом. Он не смотрит в нашу сторону, сосредоточив взгляд перед собой. Понимаю, в каком направлении он смотрит, в тот момент, когда справа выскакивают 4 одинаковых внедорожника. Не доезжая 50 метров, останавливаются в шахматном порядке. Никто не выходит, создавая напряжение. Затем двери одной открываются, являя 3 мужчин с автоматами. Они расходятся в стороны, удаляясь от авто на одинаковое расстояние и не сводя взгляда с Евгения. Он, в свою очередь, не двигается и просто ждет. Чего? «Выходи». Мой сопровождающий командует, и я выскакиваю, планируя тут же рвануть к Евгению. На плечо ложится мужская рука, сильно сдавливая и удерживая мое тело на месте. «Стоять. Никаких движений без приказа». И я стою. Он обходит меня, чуть подталкивая вперед, и я не сразу понимаю, что это демонстрация. Дыхание перехватывает, когда появляются мальчики. Женька тянет левую ногу, небрежно замотанную каким-то куском ткани, а Даня жмется к нему, подставив плечо в качестве опоры. Хочется нестись к ним, чтобы успокоить, чтобы помочь. И, видимо, мужчина, стоящий за мной, это понимает, потому что удерживает за капюшон куртки, не позволяя сделать движение. Рассматриваю мальчиков. Лишь спустя время перевожу взгляд на фигуру, которая следует за ними. Мужчина в черном длинном пальто, перекатывающий в зубах сигарету. Багров. Я никогда не видела этого человека, но всем видом он показывает, что является хозяином положения, а значит, выставляет условия. «Пусть девка подойдет ближе!» выкрикивает и смотрит в мою сторону. И я иду вперед, пока не понимая, в какой точке необходимо остановиться. Просто передвигаю ноги, потому что так нужно. «Ну что, Арто, готов к представлению?» За вопросом следует хохот, поддерживаемый его людьми. Толкает мальчиков в спину, заставляя двигаться в направлении Евгения, который не двигается, оставаясь у машины. Они идут, медленно, несмело. Даня тащит на себе Женьку, который кривится от боли. Расстояние сокращается, но градус напряжения неумолимо растет, создавая ощущение максимальной напряженности. Что дальше? Иду я и дети. Остальные участники замерли. И когда я готова выдохнуть, все еще веря в шанс договориться, Багров вытаскивает пистолет и направляет в спину мальчикам. Уже понимая, что произойдет дальше, ускоряю шаг и перехожу на бег. Хочу закрыть, уберечь, спасти. Секунда, и целью Багрова становлюсь я. Мгновенное осознание, что сейчас прозвучит выстрел. И он раздается. Первый. Евгений падает спиной на капот. Второй. Заваливается на бок. Третий. Оказывается на земле. Даня тащит Женьку в сторону. Я застываю на месте, а Багров и его люди несутся к машинам, прикрывая голову. Еще несколько выстрелов приходится по машинам, и серия перед ними. Внедорожники резко сдают назад, и два из них сталкиваются, рассекая тишину скрежетом металла. Хочу рвануть к Евгению, светлая куртка которого окрашивается темными пятнами. «Стоять!» Меня хватают сзади, утягивает все дальше. «Мне надо к нему!» — кричу и вырываюсь. Вижу мужчин, появившихся из старого здания, подхватывающих мальчиков и уводящих в другую сторону. Муж Аллы задерживается, опустившись на одно колено. Евгений что-то говорит, удерживая Серафима за руку. Губы шевелятся. Жив. Не обращаю внимания на слезы и собственные всхлипы, радуясь, словно ребенок. Но все меняется через минуту. Рука Жени безжизненно падает на землю, а Серафим двумя пальцами опускает его веки. «Нет, нет, допусти ты!» Рвусь вперед, но меня удерживают за капюшон. Ткань трещит, не выдерживая напряжения, поэтому мужчина обхватывает меня за талию и тащит в машину. Сопротивляюсь изо всех сил, почти скуля от боли в боку, но не сдаюсь. «Я хочу к нему, пусти! Я хочу... Женя!» Ору, надеясь, что мой Арто меня услышит. «Серафим!» Переключаюсь на мужа Аллы, который усаживает в машину мальчиков, равнодушно оставляя тело Евгения на земле. Меня заталкивают на заднее сиденье, а когда хочу ударить своего водителя, чтобы убежать, он защелкивает на моем запястье наручники и пристегивает к ручке над дверью. Интенсивно дергаю, причиняя себе боль и захлебываясь в рыданиях, потому что хочу туда, где на снегу лежит он, мертвый. Я ведь понимаю, но принять не могу, не хочу, черт возьми. Мы уезжаем от зданий все дальше, а я выворачиваюсь, чтобы вцепиться взглядом в тело, лежащее на снегу. Вот сейчас он шевельнется, и я пойму, жив. Еще секунда, еще одна, минута, две. Тело остается неподвижным. Картинка размывается по мере удаления. И последнее, что вижу, две фигуры, подхватывающие Евгения за руки и ноги, волокут его к машине. Закрываю глаза. Вдох, выдох. Мальчики. Где Даня и Женя? Где они? И сейчас я намерена получить ответ. Их привезет Лир. Кто? Ответа не удостаиваюсь, но очень быстро, как мне кажется, мы оказываемся на территории уже знакомой мне клиники. Издалека замечаю Серафима, помогающего Женьке выйти из машины, и Даню, бегающего вокруг них. Мой водитель останавливается рядом, обходит автомобиль и отстегивает меня. Рвусь к мальчишкам. «Данька!» — ощупывая брата. «Все в порядке!» Уставший, измотанный и на грани срыва, обнимает меня так сильно, что вот-вот сломает пополам. «Испугался, да?» «Немного». Отмахивается, но от меня не ускользают дрожащие губы и блестящий взгляд. «Меня Жека успокаивал». «Жень!» — рвусь к нему, поглаживая по волосам. «Больно». «Сейчас осмотрят и помогут». Серафим отвечает за него, помогая подняться по ступенькам. «Мне нужно спросить, уточнить, но пока здесь дети, сдерживаюсь изо всех оставшихся у меня сил». Мальчиков разводят по кабинетам, и как только коридор пустеет, спешу к Серафиму. «Он ведь просто ранен, да?» Он в курсе, о ком я спрашиваю. «Ну скажи, ему ведь помогут?» Серафим молчит, намеренно отводя взгляд, говорящий обо всем, подтверждающий то, о чем я думать не хочу. «Скажи, пожалуйста», — шепчу. «Знаю ответ, я его знаю, но пока не прозвучало страшное, принять не готова». «Лиза, Арто умер». «Нет», — мотаю головой. «Нет же, мы же столько уже прошли. Ты обещал ему помочь, сказал, что он выполнит условия, и тогда...» «Он выполнил условия». «Выполнил?» — пячусь, хватаясь руками за стены. «Он выполнил...» Меня качает из стороны в сторону, а когда опускаю голову, вижу растекающееся в районе живота пятно. Касаюсь, ощущая влагу, и не сразу понимаю, что кровь моя, а затем съезжаю по стене, подхватываемая чьими-то крепкими руками. Идешь? А? С усилием заставляю себя обратить внимание на Аллу, утягивающую меня к выходу с кладбища. Я хочу побыть с ним. Мне позволили попрощаться. Минута, так мало. Неестественное лицо Евгения, покрытое гематомами и ссадинами, показалось мне чужим, словно не он. Или я просто не готова поверить. Множество людей, которые пришли проститься с ним, так и остались для меня незнакомцами. Серьезные, сдержанные, угрюмые, словно присутствовали для галочки, не испытывая особого сожаления. Или так принято. Феллер не сводил с меня взгляда, а Серафим старался оградить от контактов и знакомств, уводя в сторону, как только кто-либо желал поговорить. Видимо, недостаточный уровень, чтобы иметь право быть представленной. Да и кто я такая? Так, временный эпизод в жизни Арто. Лишь Аля не отходила ни на шаг, вцепившись в мою руку. Поддерживала, успокаивала, жалела. 5 дней мы провели в доме Феллера. Как было сказано, для безопасности. Мальчики были не против, мне же хотелось забиться в угол и ни с кем не контактировать. «Если хочешь, можешь поехать домой». Предложение Серафима как спасение. «А можно?» Остановившись перед вереницей черных автомобилей, выстроившихся возле ворот кладбища, сосредотачиваю на себе внимание мужчин семьи Дашкевич и Савы. «Можно. Некоторое время тебя и детей будет сопровождать охрана». «Зачем?» — непонимающе смотрю на Аскольда Верановича, но затем прихожу к единственно, как мне кажется, верному выводу. «Я поняла. Из-за Марика?» «Кого?» — мужчины напрягаются, потому как ранее я о нем не упоминала. «Хозяин Пегаса. Когда я нашла труп Валерии и оказалась в полиции, адвокат отвез меня к нему. Там я встретила Арто. Он взял меня в аренду и должен был вернуть через 7 дней». Когда я села в машину, началась стрельба. Странные взгляды, кивок Аскольда Верановича и Алексей Евгеньевич, который тут же отходит в сторону и набирает чей-то номер. Я уже поняла, что помощник Феллера — человек, способный решить любую проблему одним звонком. Вот только Жене эта способность не помогла. «Я забыла сказать раньше. Считай, что этот вопрос улажен». Меня заверяют, что беспокоиться о Марике не стоит. Никто меня не потревожит, поэтому можно отправляться в свою квартиру и продолжать существовать в обычном режиме. Вряд ли это возможно, но теперь на мне 2 подростков, требующих заботы и внимания. И это не просто, потому что, глядя на Женьку, я вижу его отца. И как я раньше их не сопоставила? Сходство настолько очевидно, что невозможно отмахнуться. А каждый взгляд светло-зеленых глаз проходится по мне катком из воспоминаний и сожалений. Иду к машине в сопровождении Аллы, которая отстает, чтобы поговорить с отцом, а я спешу к Серафиму, потому что так и не спросила, что именно сказал ему Евгений. «Что он тебе сказал?» Мужчина напрягается. «Арто, он что-то сказал, я видела, как его губы шевелились». «Попросил, чтобы ты позаботилась о его сыне. Ты же уже спрашивала». «Спрашивала? Когда?» И я не помню подобного разговора. Или не хочу помнить. Урывками всплывают лица мальчиков, сидевших в моей палате, когда я пришла в себя на следующий день. От напряжения швы разошлись, и пришлось исправлять ситуацию, как и предполагал Евгений. Этот день я помню плохо, как, в принципе, и последующие, когда решался вопрос с похоронами. Единственное, что отчетливо осело в памяти — мой разговор с Женькой о Валерии и ее смерти. Мне хотелось выразить сочувствие и поддержать подростка, но он отмахнулся, сказав, что уже примирился с этой информацией. Когда именно узнал, не уточнял, да и я не продолжила беседу, посчитав, что делиться он пока не готов. Квартира встречает пустотой и тишиной, неприятной и давящей. Словно прошло не 2 недели, а несколько лет с момента отъезда, и даже запах стал чужим. Все, как я хотела, привычное место проживания, работа и распорядок жизни, только теперь без Евгения. Один из охранников поднялся на этаж и устроился на лестничной клетке. Ни имени, ни подробностей, ни бесед. только исполнение приказа, отданного не мной. Не знаю, будут ли меняться охраняющие нас лица, но тот, кто в данный момент стоит за дверью, меня пугает. Высокий, широкоплечий, неразговорчивый, с играющими на лице желваками и пустым взглядом, вызывает страх одним своим видом. Мальчики забиваются в комнату, о чем-то негромко перешептываясь и не посвящая меня в свои темы. После случившегося они будто еще больше сплотились, объединенные одним на двоих событием, страшным и болезненным. Серафим отдал мне документы, подтверждающие, что я временный опекун Женьки, до момента, пока дедушка и бабушка не смогут приехать и забрать его во Францию. С ними подросток разговаривал сам, я же не решилась вступить в диалог, не понимая, как себя обозначить, кто я и кем приходилось их сыну. Позвонила классному руководителю и сказала, что дети оказались в больнице по причине пищевого отравления. Вопросы никто не задавал, лишь возмущались, что я не предупредила заранее. Женька еще некоторое время будет на больничном, пока не сможет ходить без опорного костыля, а Даня отправится учиться в понедельник. На работе я тоже объяснилась, извинялась и кланялась и так по кругу. Мне нужно работать, потому что теперь у меня на попечении двое детей. Вспоминаю, что в ящике комода так и лежат деньги, отданные Евгением, и спешу пересчитать, все на месте. Этого хватит на какое-то время, а потом... Закрываюсь в своей комнате и роюсь в сумке, вытаскивая конверт. Я совсем забыла о нем. Серафим отдал его несколько дней назад, уточнив, что просьба исходила от Евгения. Не открыла. Не знаю, что в нем, но боюсь увидеть прощальное письмо и сорваться. Хотя вряд ли Арто и пронзительный текст совместимы. Сижу, перебирая пальцами кусок бумаги, и в конце концов вскрываю. 4 строки. Название банка, номер счета, пароль и кодовое слово. Серьезно? И это все? Кручу лист, осматривая с другой стороны, и ничего не нахожу. Он мог вложить сюда что угодно, но ограничился сдержанными данными. Становится интересно, поэтому вбиваю в поиск название банка и понимаю, что ближайшее отделение в 20 минутах езды от моего дома. Хочу выяснить детали, поэтому одеваюсь и рвусь к двери, за которой меня встречает уже знакомое лицо. «Мне нужно в банк, здесь недалеко. Мальчики останутся дома». Мужчина со мной не разговаривает, но по какой-то причине понимаю, что оповещать о своих планах я обязана. Спускаемся, предварительно дождавшись еще одного охранника, занимающего пост у двери в квартиру, и уже после едем по указанному адресу. «Здравствуйте». Обращаюсь к сотруднику, но не знаю, как озвучить запрос. «Мне нужно узнать о счете. Может, проверить счет? Узнать остаток или иные сведения?» «Да, наверное». «Ваш паспорт». Девушка устраивается за компьютером, набирая цифры, напечатанные на листе бумаги. «Владелец счета Кондратьева Елизавета Антоновна. Открыт 4 года назад. Переведен на ваше имя неделю назад». «На нем что-то есть?» «Секунду». Девушка выхватывает из принтера лист и кладет передо мной. «Это поступление за все время», указывает на столбец. «Это общая сумма». Ведет вниз. Внимательно смотрю, считая количество нулей, но сбиваюсь и начинаю сначала, потому что не верю, что такое возможно. Не сразу понимаю, что значение в миллионах. Это в рублях? В долларах? Обалдеть. 5 миллионов долларов, если верить тому, что я вижу. Счет Евгения, который он перевел на меня. Почему не на сына или родителей? Я могу снять с него деньги. Конечно, какую сумму? 300 тысяч. Долларов? Нет, рублей. Пока столько, чтобы имелся запас. К тому же Женька отказался ехать в дом матери за вещами, а значит, необходимо купить ему одежду и все принадлежности. Если быть экономной и продолжать работать, этих денег хватит надолго. Спустя 20 минут выхожу из банка, прижимая сумку, в которой, по моим ощущениям, крупная сумма. Охранник ожидает у входа, предусмотрительно открыв дверь машины, без лишних разговоров и пояснений. Позволяю себе из-под тишка рассматривать мужчину за рулем, который кажется нелюдимым и замкнутым. А может, он глухонемой? Зачем он приставлен ко мне? Возможно, из-за Багрова. Никто не сказал мне, что случилось с человеком, похитившим детей. Что будет дальше с организацией и как решит проблемы Феллер. Он и Сова в пределах дома старались не беседовать, поэтому я не в курсе, как развиваются события. Даже Алла просто пожала плечами и заверила, что ничего не знает. И на этот счет есть сомнения, потому как Серафим не мог с ней не поделиться. Много домыслов, предположений и непонимания, а еще вопросов, на которые я никогда не получу ответы. А нужны ли они мне теперь? Мне одновременно хочется ясности и неизвестности. Ничего не изменится, если мне расскажут, где теперь Багров, его люди и остальные действующие лица. И удовлетворен ли он смертью Евгения тоже. Бросаю взгляды на людей, спешащих по своим делам, и осознаю, что даже двигаться не хочется. Мне бы закрыть глаза и побыть в тишине какое-то время, чтобы вспомнить, чтобы оплакать, чтобы смириться. Но пока у меня есть обязательства, в первую очередь перед детьми, расслабляться нельзя. В конце концов, это было последней волей Жени, и ее я исполнить должна».